Глава 8. Криптография алхимиков. Комната Ильи и Сашки наполнилась гудением принтера и шорохом бумаги. «Погоди, порядок листов не перепутай», — скомандовал Сашка, ловко подхватив только что вылезший лист. «Представляешь, мы держим в руках то, что писал кто-то более 100 лет назад», — восторженно сказал Илья. «Мне даже не верится». «Самое интересное впереди», — отозвался Сашка, внимательно вглядываясь в строчки, где знаки то всплывали, то исчезали. «Вот как она догадалась, что это сок?» «Кира молодец», — похвалил Илья. «У нее нюх на странности. Не зря ее взяли в команду». «Все, последний. Сложи аккуратно». В этот момент в дверь постучали. «Зайти можно?» Раздался, как всегда, бесстрастный голос Тао. «А, это ты? Чего хотел?» Сашка открыл дверь и оглянулся на Илью. Тот быстро сложил только что распечатанные листы на столе. «Вас просят зайти в учительскую. Говорят, что-то срочное. Корнеев ждет», — отчеканил Тао, будто заранее репетировал эту фразу. «Опять?» — Илья накинул толстовку. «Что ж там за срочности каждый день?» «Комод, наверное, снова ожил», — пробормотал Сашка, надевая кроссовки. Ребята ушли, хлопнув дверью. Через пару секунд она приоткрылась снова. Ли Тао проскользнул внутрь. Его взгляд остановился на лежащих на столе распечатках. Он подошел, вынул смартфон, сделал серию снимков и выровнял стопку. Затем бесшумно удалился. В полупустом кафе на первом этаже жилого корпуса за любимым столиком команды X у окна, сквозь который лился вечерний свет, с кружками какао сидели Илья и Сашка. Оба молчали, и лица у них были пасмурные, словно что-то не давало покоя. Когда подошли Кира с Алисой, Сашка сразу поднял голову. «Вы чего такие мрачные?» Кира улыбнулась и присела рядом, положив на стол блокнот. «Да так», — отмахнулся Сашка. «Рассказывайте, что случилось», — насторожилась Кира. «Да непонятно. Пришел Тао», — начал Илья. «Постучал к нам в комнату, сказал, что нас Корнеев срочно вызывает в учительскую. Мы бегом». «Приходим», — подхватил Сашка, «а Корнеев смотрит на нас удивленно, будто и не ждал вовсе. У него там какие-то бумажки, что-то с успеваемостью связано. Мы стоим». Он спрашивает, «Отчего вы пришли?» «То есть он вас не звал?» — уточнила Алиса. «В том-то и дело. Или забыл, или...» Илья пожал плечами. «Короче, странно это». «Думаешь, проклятие продолжает преследовать вас?» — спросила Алиса. «Нет, но...» Илья почесал в затылке. «Мой папа в таких случаях говорит, если не знаешь, кто в схеме дурак, то дурак ты. Вот ты у меня сейчас ощущение, что я дурак». Кира задумалась, но потом решительно выдохнула. «Хотите, подниму вам настроение?» «Конечно!» Мальчишки, казалось, были готовы слушать все, что угодно, лишь бы отвлечься от того, что произошло. «Помните документ, который выложил в чат Власов? Он еще написал, что нашел его там, где обычно не читают. Мы с Алисой потом отыскали его в книге из библиотеки Платонова в клапане под обложкой». Сашка и Илья кивнули. «Я его пересмотрела, распечатала и поняла, что это не просто таблица, а ключ к шифру». Кира раскрыла блокнот и достала вложенный в него лист с таблицей. В одном столбце таблицы располагались алхимические символы, круги, треугольники, кресты, змеи и знаки, похожие на зодиакальные, в другом — буквы русского алфавита. «Это простой шифр по принципу А1Z26», — сказала Кира. «Только вместо чисел идут алхимические знаки. Каждой букве соответствует символ. Это и есть алхимический шифр. В том скане письма, что Власов кинул в чат несколько дней назад, была строка алхимических знаков». Кира показала друзьям переписанную в блокнот строчку. «Мы тогда решили, что это розыгрыш. На самом деле это настоящий документ из потайной комнаты под учительской. Видимо, кто-то из ученых поделился. Артем не разгадал зашифрованную фразу, хотя позднее сам же, не подозревая, что делает, выложил ключ к шифру. Здесь написано: «Я создал золото с помощью философского камня». «То есть», — медленно проговорил Илья, «Власов опубликовал таблицу для расшифровки?» «Обалдеть! Неужели им удалось получить золото?» Сашка не верил своим ушам. Он добавил в какао сахар и принялся его размешивать. «Именно. А теперь слушайте, что получилось, когда я применила эту таблицу к дневнику из потайной комнаты?» Кира заглянула в блокнот. «Я расшифровала только несколько записей из дневника», — уточнила она и зачитала. «Третья луна весеннего круга. Сегодня мы завершили цикл. Слияние дало результат. Создание золота возможно. Камень работает. Он живой. Он словно дышит. Золото появляется, но меняет воздух, звук, даже тени. Огонь проснулся. Мы не смогли его удержать. Все пылает. Когда дым рассеялся, мебель была закопченная, но не сгорела. Записи удалось спасти, но не спасли Алексея». Кира сглотнула. «Дальше идет непонятный кусок текста. Может быть, там использован другой шифр, не знаю, но вот через несколько абзацев. В черном комоде нашли сына Семена». «Он не принимал эликсир и угорел при пожаре. Почему мы не дали ему эликсир?» Ложка, которой Сашка размешивал сахар, звякнула о кружку. «Он, — похолодел Самсонов, — умер в комоде?» «Да», — едва слышно ответила Кира. «Сын Платонова хотел увидеть, как создают золото. Спрятался в комоде. А когда начался пожар, не смог выбраться. Комод защелкнулся, и открыть его можно было только снаружи». «Кошмарная смерть», — прошептал Илья побелевшими губами. «Любопытный был». Кира печально вздохнула. «Но цена этого любопытства оказалась слишком высокой». Она перевернула страницу в блокноте. «Если вы заметили, в тетради такой же почерк, как в письме, что выложил Власов, и та же подпись — НН. Из записи стало понятно, что это Николай Новиков. Видимо, он был другом Платонова и учителем алхимии в этой школе. Но самое главное, этот НН упоминает эликсир. Мальчик его не выпил и умер. Эликсир вечной молодости». Глаза Сашки возбужденно заблестели. «Выходит, они его изобрели. Ребят, это открытие века». «Это больше, чем просто прорыв», — согласился Илья. «Если это правда, то он дает не просто долголетие, он дает власть над временем». «И над людьми», — добавила Алиса. «Представьте, если такое попадет не в те руки». Кира сдержанно кивнула и продолжила. «Вот следующая запись, которую удалось расшифровать». Кира начала читать. «Семен молчит. Он не плачет. Он не ест. Он каждый день проходит по дорожке, ведущей к ограде сада, и стоит там часами. Дал указание отстроить семейный склеп и перезахоронить мальчика, а пока мы похоронили его у стены, в тени старой липы». «Какой ужас!» — всхлипнула Алиса. «Дальше кусок непонятен. То ли шифр другой, то ли при фотографировании печати какие-то символы не отобразились», — пояснила Кира и продолжила. «Семен велел уничтожить формулы, но я не послушал. Я учитель и должен передать знания. Это мой долг. Мы слишком много вложили в эти открытия». «Вот», — встрепенулся Сашка, — «это объясняет ту фразу из письма с гербом. Мой долг — сохранить историю. То есть именно формула изготовления золота и эликсира». Кира внимательно посмотрела на друзей. «Документ с гербом — это завещание учителя. Сейчас и до него дойдем. Давайте сначала дочитаем то, что получилось расшифровать в дневнике. Это тоже важно. Дальше Новиков пишет. Семен передал усадьбу городу, но прислушался ко мне и не просто отдал под канцелярию, а распорядился оставить в ней школу для одаренных детей. Меня назначил управляющим. Это хорошо. Я буду развивать наше дело». Кира вновь перевернула страницу и прочитала. «Семен пропал. Поговаривают, будто направился в лес. Одни видели его на болоте, другие — в монастыре, третий — в соседнем городе. Не смог остаться тут после смерти сына. Ушел. Радует, что он вместе со мной принял эликсир. Свидимся еще, значит. Он вернется рано или поздно. Я могу подождать. Впереди вечность». Несколько секунд никто не решался нарушить тишину. Только гудение ламп да отдаленные шаги в коридоре напоминали, что мир еще существует. Наконец Илья шумно выдохнул, провел ладонью по лицу и посмотрел сначала на Сашку, а потом на Алису. Их глаза встретились. В них читалось то же, что он чувствовал сам. Потрясение и растерянность. Перед ними открылась чужая трагедия, ставшая теперь и их реальностью. «Я в шоке». Сашка отодвинул кружку с какао и сложил руки на столе. Звучит неправдоподобно. Выходит, этот Николай Новиков изобрел философский камень, с помощью которого создал не только золото, но и эликсир вечной молодости? — Ага, — кивнул Илья. — И они с Платоновым его выпили и... — До сих пор живы? — закончила за него мысль Алиса. Друзья молча смотрели на блокнот с расшифровкой дневника, пытаясь оценить значимость открытия. — Саш, помнишь, ты говорил, что Платонов исчез в 1905 году? Кира взглянула на Самсонова. — Получается, он куда-то ушел. Может ли такое быть, что он все еще жив? Мог ли он вернуться в школу? — А что? Когда мы были в потайной комнате, я чувствовал чье-то присутствие, — признался Илья. И все сразу вспомнили свои собственные переживания. Каждый ощущал то же самое, вот только сознавать это было страшно. Самсонов нахмурился и достал из внутреннего кармана пиджака три распечатанных снимка. «Я не знаю, как это объяснить. Посмотрите сюда».